Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня среда, 18 марта, на часах 7 часов 16 минут 30 секунд. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Константин Колоков. И Марина Кириенова. Сегодня мы хотели бы поговорить о велосипедах. Снег уже растаял, снега практически. Да, практически нет. Может быть, конечно, еще выпадет, но на данный момент снега нет. Хочется поговорить о велосипедах, о велосипедном туризме и о школе велосипедного туризма. Как оказывается, и такая школа бывает. И сегодня у нас в гостях Сергей Нестеров, руководитель школы велосипедного туризма, и Ольга Ридель, выпускница школы велосипедного туризма 2017 года. Сергей, вот первый вопрос к вам. Чему учат? Чему учат в школе велосипедного туризма? В этой школе мы учим таким важным вещам, как правильно ездить на велосипеде, как пойти в поход, как в него собраться, что с собой взять, как передвигаться, особенно большой группой, как сделать это самое главное безопасно и всем вернуться домой живыми и невредимыми. Да. Живыми, здоровыми, невредимыми. То есть вернуться из похода. Вернуться из похода. А да. Вот вы сказали, учите ездить на велосипеде. Но я помню просто, это учат ездить на велосипеде, это в детстве. Посадил, толкнул, и либо едет, либо падает. У вас как это происходит? Ну, конечно, мы не учим ездить на велосипеде в том плане, что сел на велосипед и поехал. Да, конечно, к нам приходят люди, которые уже умеют ездить на велосипеде, но, возможно, делают это не всегда правильно. Есть какие-то нюансы, которые, когда вы ездите по городу, они, возможно, незаметны. Да, когда вам надо проехать там 5 километров, а когда вы проезжаете за день 60, 70, 80 километров, то эти нюансы, они уже не позволяют вам эффективно ехать, например, да, и также безболезненно и легко это расстояние преодолевать. То есть, получается, вы учите человека ездить на велосипеде и по городу, и за городом, вот именно когда он отправляется в велосипедный поход. Да, конечно. То есть, вот какие особенности езды на велосипеде, когда вот он едет именно в поход за город? Ну, тут очень важное значение начинает играть правильная посадка на велосипеде, высота седла, там, расстояние до руля, то, как он крутит педали, там, с какой частотой он крутит педали. Как да, правильно, палатка распределена по велосипеду, да, и рюкзак? Да, правильно, вес распределен по велосипеду, снаряжение, которое везет. А есть какие-то специальные требования к тем велосипедам, которые участвуют в этих походах дальних? Или они должны быть предназначены для шоссе или для пересеченной местности, или то, или другое? Ну, у нас люди ездят на абсолютно разных велосипедах, но понятно, что чем сложнее поход велосипедный, тем больше требований предъявляется к велосипедам. В нюансах самого велосипеда тоже помогаете разобраться, да? Да, потому конечно. Что в последнее время действительно, я помню свое детство, это вот первый велосипед, у меня был велосипед от брата, зеленый орленок такой. Потом мне достался мамин велосипед, мы с ней параллельно практически ездили, такой большой, синий, дамский, тяжелый, но мне очень нравился. Сейчас посмотришь на улице, и несколько скоростей велосипедов, и колеса пошире, потоньше, то есть большой ассортимент велосипедов действительно просто увидишь на улице. То есть и вот в тонкостях велосипеда вы тоже помогаете разобраться. Да, конечно, так у нас много участников, и у них у некоторых не по одному велосипеду, то есть всегда можно на практике, да, узнать у человека его мнение по тому или конкретному велосипеду и что он думает по этому поводу, и куда этот велосипед подходит, в какой поход он не подходит, например. Просто люди, которые собираются пойти в поход, они думают о том, сколько всего взять и так далее. Вот человек, который отправляется на транспортном средстве, понятно, в машину много всего можно загрузить, но и за машиной тоже нужно ухаживать. Вот насколько нужно думать о том, что велосипед может подвести во время этого похода, велопохода, запчасти, какая-то подготовка самого транспортного средства. Средства осуществляются перед тем, как вы отправляетесь в путешествие? Ну, это одна из тех вещей, которые мы учим в школе велосипедного туризма. Это поломки, которые случаются в походах, а бывают они очень разнообразные. Да? Инструмент, который надо взять с собой, чтобы эти поломки по возможности починить. Ну, понятно, что не возьмешь с собой запасной велосипед, да, то есть все запчасти не возьмешь. Но есть какие-то наиболее слабые узлы, которые, конечно, мы стараемся как-то оценить возможность их поломки и взять с собой, и по возможности починить. Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что мы в прямом эфире, и позвонить вы нам можете по телефону 93-69-20. Если у вас есть интересная история про велосипед, про велосипедный туризм, может быть, вы действительно уезжали куда-то далеко на велосипеде, обязательно позвоните нам 93-69-20 и поделитесь этой интересной историей. Сергей, подскажите, вот школа велосипедного туризма, она с какого года? То есть как давно вы существуете? Достаточно давно. Наверное, 2013 или 2014 года, я, к сожалению, точно не помню. Ежегодно весной мы проводим эту школу, собираем людей, кто к нам приходит, и рассказываем о велосипедном туризме. Весной собираете эту школу, как долго длится обучение? Обычно она заканчивается в мае учебно-тренировочным походом на несколько дней, где люди могут на практике отточить свои навыки. То есть пару месяцев всего обучения происходит. А вот у нас Ольга, да, Ольга выпускница школы. То есть, Ольга, вам диплом, грамоту вручили. Что же это, как произошел выпускной в этой школе? Ну, выпускной был это УТП, учебно-тренировочный поход. А он был первой категории сложности. И справочка выдана о том, что я прошла поход первой категории сложности. У нас сейчас есть телефонный звоночек. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Пенсионер, 67 лет, прожженный велосипедист. Очень приятно, что существует в городе Иваново такая школа. Очень приятно, что в городе около магазинов существуют стояночки, где можно присягнуться. Очень приятно, что в городе уделяется внимание и создаются велодорожки. У меня вопрос вашему гостю. Вот, к сожалению, лучше, когда велосипед в плане ремонта и обслуживания все-таки делают специалисты. Вот я знаю, что на улице Носова очень прекрасный центр по обслуживанию велосипедистов и ремонту. Мало в городе что-то. И второй вопрос. В Польше велосипедистов приравнивают как автомобилистов в плане алкоголя и так далее. Вот у нас какая тенденция есть в России. Спасибо. Спасибо большое за звонок. У нас велосипедист за здоровый образ жизни. Ну, не знаю, как велосипедист вообще, но велотурист точно за здоровый образ жизни. Ну и вообще в правилах дорожного движения написано, что велосипедист – это водитель. Участник движения. Да, сейчас уже участник движения. Но, тем не менее, все требования, которые предъявляются к водителям, к велосипедистам, в этом плане тоже предъявляются. Ну и кто будет в здравом уме ездить на велосипеде по дороге пьяным? Мне кажется, это... Это категорически запрещено. Чревато, да. И категорически запрещено, и очень опасно. По поводу ремонта велосипеда, вот я просто помню свой двор, велосипедов много, и вот на каждом велосипеде вот эта маленькая сумочка с инструментами, да, и я знаю, что у нас любой мальчишка во дворе мог поменять колесо, заменить, там, найти прокол в шине, там, да, вот в этом колесе, вот я помню этот тазик, опускаешь, накачать надо было, где пузырьки идут, не идут, я прекрасно помню, как одеть слетевшую цепь, вот совершенно проблем не было, то есть, ну, действительно, вот эта вот маленькая сумочка, инструмент, они были на каждом велосипеде. Сейчас вот в виде велосипеда я не вижу у них инструментов. И действительно, вот открылись мастерские по ремонту велосипедов. То есть сейчас велосипеды уже своими руками никак не починить. Ну, это одна из проблем, наверное, которые сейчас есть, то, что люди не возят с собой какой-то ремонтный набор, и очень часто можно встретить в городе кого-то, кто идет грустный, со спущенным колесом домой, потому что у него не было, как бы, нечем было заклеить это колесо. Велосипед не стал сильно сложнее. Просто люди стали более... Люди другие стали. Доверчивы, да. Доверчивы, получается, производителям или дорогам, не замечают стеклышко, камушка. Скажем, беспечные, более беспечные. Вот такое слово надо лучше подобрать. Но если ты долго ездишь, ну, много и долго ездишь на велосипеде, и далеко тем более, то тебе волей-неволей приходится чинить его, да, и возить с собой инструмент для его починки. Ну, а вот насчет того, что существуют какие-то центры по ремонту велосипедов, они есть у нас в городе? Да, их достаточно много. Угу. Мы не будем рекламировать тот или иной. Человек, который является специалистом, говорит, что такие центры есть. Людям, которые занимаются или собираются заниматься велоспортом, нужно просто это иметь в виду. Да? И заводя велосипед как транспортное средство, нужно для себя понять, где рядом находятся мастерские, в которых починят там коробку передач велосипеда, я бы так сказал, да, потому что сейчас они многозвездочные велосипеды, и у них есть вот эта сложная система переключения скоростей. Самому ее починить, наверное, можно, но для этого надо иметь определенный опыт, какой-то набор инструментов и время для того, чтобы это сделать. А вот если это у вас случилось, и вы этого не знаете, как это сделать, то лучше обратиться к специалистам наверняка. Ну, конечно, если вы не знаете, и вообще редко что-то делаете руками, да, то, конечно, лучше обратиться к специалистам. И работа специалиста, она всегда видна, да, то есть, когда вы потом сядете, вы оцените тот ремонт, который был произведен опытными руками, потому что сам поначалу так, конечно, не сделаешь. Мало что-то делать руками, но активно крутите педали на велосипедах. Хочу вернуться к Ольге и к выпускному. То есть вы обучились вот в 2017 году, 2 месяца или побольше, да, получается? 2 месяца. 2 месяца обучения в школе, потом у вас выпускной. Зачетный выпускной. Вот в качестве... Большой поход был? Да, с 2 ночевками. Куда поехали? Это была Ивановская область. Прокатились по местам таким известным. Как далеко? Сложно вспомнить. Нет, нет, как далеко? Помните? А, вы имеете в виду протяженность? Протяженность, да, да, конечно. Ну, мы где-то проехали около 200 километров. За эти 3 дня, получается, если 2 ночевки, да? Да. Где-то так. А у вас, вот вы когда отправляетесь, вот велопоход, да? Правильно это называю? Велопоход. У вас есть определенная цель? Вот, не знаю, добраться до определенной точки? Или вот вы пока едете, ну вот, вот цель похода? Всегда есть цель, да, похода. То есть определенный маршрут, составляется карта, составляются какие-то достопримечательности, которые хотелось бы посмотреть. Вот, разведать дороги, есть ли такие, потому что там, допустим, на карте не указана дорожка, а на самом деле она уже есть и хорошая. Да, а вот этот момент, вот сказали разведать дороги, на карте нет, а оказывается, есть. Вот, а дальше вы как-то принимаете меры, кому-то, не знаю, по глубинной почте, грубо говоря, да, рассказываете, что там дорога есть, туда ехать можно. И, ну, у вас же есть какое-то сообщество вот велотуристов, ну, да, которые идут велоклуб, по вашим стопам? Да, велоклуб. Вот. И если к нам обращаются, допустим, мы разведали какую-то дорогу, сделали фотографии, выложили альбом, вот, и собирается группа туристов в те края и хотят узнать состояние дорог. Вот, они обращаются к фотографиям, к фотоотчету, спрашиваем частенько у коллег, кто катался там, есть ли дорога, можно ли проехать и так далее. Туда ехать можно, мы там были, там дорога есть, асфальт проложили. Вот, а асфальт проложили, как лучше ехать? Вот по асфальту, по щебенке или вот по лесным тропам? По-разному. В каждом есть свое какое-то... Своя изюминка? Изюминка, да. В лесу красиво, мягко. Красиво, мягко, как прозвучало от девушки. А по шоссе ехать приятнее и быстрее. У нас еще один телефонный звонок. Доброе утро. Мы слушаем вас. Алло, доброе утро. Что-то вас плохо слышно. Вас беспокоит Виктор Карцев, житель города Иваново, малая родина, Гаврил Посадский район. Я на велосипеде Минского завода проездил 42 года. Ремонт делал в основном сам. Просто не надо велосипед добивать. Езжу на малую родину. Велосипед в вагон. Доезжаю до Гаврилы Посады или до Сановца. И навещаю всех родственников. И усопших, и живых. Очень удобно. К сожалению, вот на автобусе велосипеды не могут возить. Вот мне 80 лет. Поэтому я сейчас уже в дальние поездки не могу ехать. А вот район объехать 70-80 километров, это мне не вопрос. Есть где сравнить, что было и что стало, где приятно, где нет. Спасибо за передачу. Подскажите, пожалуйста, а велосипед у вас современный? Велосипед – это здоровье. Я где-то вычитал, что спорт, который дает здоровье, это прежде всего велоспорт. А подскажите, пожалуйста, у вас велосипед сейчас современный или вы вот на том же велосипеде Минского завода сейчас ездите? Минского завода велосипед. А до этого разные были, но вот на этом я купил на 13-ю зарплату в свое время, и он мне верой и правдой служит. Потому что на 13-ю зарплату. Он просто счастливый. Это 1967 году. Больше 50 лет назад. Да, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну, действительно, вот прям вот позитивно. Вот чувствуете, человека ездит, вот прямо живет велосипедом, ездит на велосипеде. Вот спасибо огромное за звонок, вот за эти эмоции. Вот действительно, вот сразу гордость за Минский завод, за велосипеды Минского можно завода. Можно ли ездить на, как вы считаете, можно ли ездить в велопоходы вот на старых велосипедах, тех велосипедов, которые выпущены когда-то, и насколько они отвечают нынешним вот запросам и по надежности, по проходимости? Можно ли на них ездить вообще в походы? Безусловно, можно ездить на любом велосипеде, да? И в походы можно ездить на любом велосипеде. Вопрос в том, что если все едут на скоростном велосипеде, на современном, то вам будет просто тяжелее, да, потому что все-таки прогресс не стоит на месте, и вот эта вот многоскоростная система на велосипеде, она значительно облегчает поездки на дальние расстояния. То есть вам будет тяжелее, и, скорее всего, вы меньше удовольствия получите, потому что вы будете страдать, да, потому что всем остальным будет легко. Ну, то есть вот дискомфорт из-за того, что разные по классу велосипеды, один едет быстрее, другой едет медленнее, в связи с тем, что ну, он просто современнее. А если, например, все сели на ретро-велосипеды и поехали, да, тогда вот соблюдается принцип вот этой демократии велосипедной, когда у всех равные отдельно взятые условия, и, в общем-то, тогда, может быть, всем и комфортно будет. То есть тут вопрос тех целей, которые вы ставите. Если просто прокатиться, то все сели и поехали, никуда не спешат. А мы продолжаем наш разговор. Мы сегодня разговариваем о велосипедистах, о велосипедном туризме. И у нас в гостях Сергей Нестеров, руководитель школы велосипедного туризма, и Ольга Ридель, выпускница школы велосипедного туризма еще в 2017 году, три года назад. А вот сейчас я пока вот листала, пока искала вашу группу в интернете, когда нашла очень интересную фразу. Цель школы велосипедного туризма – дать городу грамотного велосипедиста, а природе – культурного туризма. Во-первых, очень красиво. Очень хочется узнать, что именно для вас грамотный велосипедист в городе. Ну и за городом. Да, и за городом. Грамотный велосипедист, безусловно, в первую очередь, это тот, кто знает правила дорожного движения, да, и как велосипедист должен в городе передвигаться. Кроме этого, грамотный велосипедист – это тот, который никому в городе не мешает, да, и ему, в принципе, тоже мало кто в городе мешает. То есть человек, который несется по тротуару со скоростью 25 км в час, распугивая бабушек и сшибая детей, его сложно назвать грамотным велосипедистом. Да, человек, который даже по тому же тротуару, хотя это не совсем правильно, едет не спеша, в свое удовольствие, никому не мешая, да, такой человек нам подходит. И мы стараемся это воспитать в наших слушателях. Ну вот у нас очень много в последнее время появилось велодорожек. Вот мы про них обязательно сейчас поговорим, только у нас опять телефонный звонок. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, меня зовут Александр, я из далекого курортного города Шуи. Доброе утро, коллеги. Очень интересный рассказ. Мне вопрос к велосипедистам. Дело в том, что в детстве я помню, что в школах, а я жил не в областном центре, а в школах были развиты такие кружки, когда физруки собирали там ребят, желающих, и ездили по действительно вот, по лесам, там, с одной ночевкой или в дневной поход на велосипедах. Все это было ну, в 80-х годах. Как сейчас занимаются пропагандой здорового образа жизни на велосипедах с младшим поколением? Ходят ли по школам, рассказывают ли, как надо себя вести? Ведется ли работа со школьниками, вот, грубо говоря, связанная с, вот, с велосипедным передвижением? Вот такой вот вопрос у меня. Спасибо, Александр. Как работаете со школьниками? Как их обучаете? Ну, здесь есть две части ответа. У нас в клубе есть, в клубе велотуристов есть направление – работы с детьми, да, и там есть Валерий Вячеславович Воробьев, который вводит детские группы в том числе. Но, конечно, это охват не очень большой, да, количество участников там небольшое. По поводу работы школы, в школах по поводу пропаганды велосипедизма, да, и правильной езды, то совсем недавно к нам есть у нас движение, то есть велосреда, есть у нас в Англии такое движение, где энтузиасты собрались и пытаются как-то вот велосипед и велосипедное движение продвигать в массы. Совсем недавно они пришли с идеей, это лекции в школах по поводу велопередвижения в городе, скажем так, и велосипедистов. Но пока это только идея, они ищут активных и инициативных. Но все это, конечно, на какой-то добровольной основе, да. Но это велодвижение в общем, а вы ведь занимаетесь велотуризмом, это немножко другое. Да? Вы говорите, что у вас есть направление детское, есть человек, который этим занимается. Это все происходит на какой-то добровольной основе? Да, конечно. И как туда дети попадают? Это дети знакомых, знакомые знакомых, или есть какая-то систематика, и можно туда попасть? Ну, в основном, конечно, это дети знакомых и знакомые знакомых. Но есть страница ВКонтакте, где мероприятия анонсируются, и можно прийти со своим ребенком, поучаствовать, посмотреть. Со своим ребенком какого возраста? Ну, я не очень близок. Но я думаю, там лет от 5 точно, от 4. А, то есть совсем маленьких можно? Да, ну там они не столько ездят на велосипеде, сколько вот занимаются какими-то походными вещами интересными для детей. Угу. Ну и на велосипеде походы тоже катаются. Вот каков размер, оптимальный размер группы велотуристов для того, чтобы можно было эффективно двигаться, чтобы можно было эффективно как-то вот останавливаться, двигаться и достигать своей цели, потому что ведь количество велотуристов, одновременно движущихся по дороге, оно тоже лимитировано, с одной стороны. С другой стороны, одному-двоим понятно, что это и не группа, и их, например, организовывать и как-то регламентировать не надо. Вот сколько обычно ездит человек в поход вот, на, так сказать, вашей памяти, и сколько, какое число их оптимально при движении? Ну, насчет обычно это человек 7-8, наверное, вот такая 5-6, средняя цифра. Средние цифры. Насчет оптимально, это как и в любой группе. Ну, то есть же оптимальное число, это там 8 человек. Ну, для туризма, может, я бы сказал, 6-7 человек, это оптимально. Потому что если людей меньше, то уже на каждого человека ложится больше обязанностей, каких-то больше хлопот. А если людей больше, то уже сложнее управлять, группа растягивается у каждого. То есть как у каждого какие-то проблемы возникают, когда он едет, да, и все это требует решения. Больше велосипедов, больше проблем, дольше все стоят. Максимальные группы, то есть на дороге ограничена колонна 10 велосипедистами. Нет, по правилам движения. Да, по правилам дорожного движения. Соответственно, если людей едет больше, то надо разбиваться на две колонны, чтобы водителям было удобно обгонять эту колонну велосипедистов. Максимально это, наверное, человек 15-16. Вот мы сказали, поговорили про грамотного велосипедиста в городе, а вот про культурного туриста. Ольга, вот вы закончили эту школу. Что дала вам эта школа вот в течение двух этих месяцев? Чему она вас научила? Как окультурила вас как туриста? Вот вы поехали, да, в первый поход. Вот ваши первые эмоции, ваше первое впечатление. Очень яркие. То есть можно сказать, что там больше эмоционально все так. Угу. Как, каких-то осознанных, вот я знаю там, допустим, как правильно соблюдать правила дорожного движения, ехать по дороге и так далее. Нет, такого нет. Там больше эмоций, едем в группе, друзья, разговоры, дороги, солнышко, там, я не знаю, природа. Да, солнышко, природа. Да, прям то есть больше эмоций. Эмоции, лирика. Вот действительно, да, женский взгляд такой, еду по лесу мягко, по травке, да, солнышко. То вот чисто женский такой взгляд. Да, вот романтика. Романтика. А вот именно культурный турист. Вот про культуру расскажите. Вот есть культурно, есть не культурно. И в моем понимании не культурный турист – это вот приехал, намусорил и уехал. Нет. У нас с этим очень строго все. То есть, во-первых, никогда не оставляем мусор после себя. Это такой даже пунктик, угу, наверное, по крайней мере, в нашем клубе. То есть обязательно с собой все забираем, до баков довозим, утилизируем мусор правильно, обязательно. И даже еще прихватим с собой, угу, если что-то увидим. Также у нас не употребляем нехороших слов, ненормативную лексику. Это тоже как бы табу такое негласное. Вот. Уважаем других участников движения обязательно. Ну и вообще у нас очень добрая атмосфера в клубе. Прям действительно романтика. А вечер, костер, гитара. Обязательно. И гитара с собой на велосипеде тоже обязательно. Бывает, да? Но больше гармошка. Гармошка? Гармонь. То есть кто ездит на гармонь? Кто с гармонью ездит? Она большая все-таки. Я просто подумала про гитару, он действительно большой инструмент, да. А гармошка же она еще и тяжелее. Да, есть у нас такой участник велоклуба, который возит с собой гармонь. Очень душевно получается. А возраст, сразу скажите, возраст этого участника? Просто интересно, вот молодой человек... Меньше 60. Все-таки вот, все-таки человек в возрасте. Но он даже приобрел гармошку, гармонь. Походная. Более, да, более меньшего размера, так скажем. Маленькую, легкую, да. Вот, а в первые походы, я так помню, у него тележка даже была. Для гармонии? Ну, не для гармонии, ну, как бы для груза. Слушайте, ну вот действительно у меня походы, они всегда вот гитара, костер, вот эти вот вязаные шапочки, ну, барды, вот бард это, а я про гармонь, что в лесу, это звучит, наверное, совсем по-другому в лесу. Нет, ведь нынешние времена, они хороши тем, что есть альтернатива всегда, а потом есть же, например, какая-нибудь гитара укулеле, которая да. совсем маленькая. И так что был бы человек, который согласился взять на себя ответственность извлекать звуки из какого-то инструмента при походе, а там уж какой инструмент, это вопрос второй. Да. Ну, вообще, это романтика. А романтика с гармонией, это, ух, прям красота. Сергей, вот на вашей памяти, если вы говорите о том, что существует вот эта школа, да, достаточно давно, с 13-14 года, какое количество походов было уже осуществлено вот в статусе школы? Не вами лично, понятно, что это, ну, достаточно большая цифра, а вот в рамках школы сколько походов было? Каждая школа заканчивается походом. Иногда этих походов несколько, да, и участники разбиваются, кто-то едет в этот поход, кто-то едет в другой поход. То есть в течение года, после того, как проходит школа, бывают походы вот этой группы, которая проходила обучение. А школа, она зачем вообще нужна? Чтобы участники вливались в клуб велосипедного туризма. Новое, да? Да. Это как бы более такая надшкольная структура. И если говорить про походы именно велошколы, школы велосипедного туризма, то это в мае, в первых числах мая, когда майские праздники, там есть вот именно выпускной поход. Как бы. А потом эти люди, они как бы уже в тусовке, да, в нашей велотуристической, и они ходят в походы, а в году походов очень много. И организуют их разные люди. А возраст вот ваших участников? Вот самый молодой. Самый молодой, смотря что считать участником. Как бы ребенок участник. Но вот он пришел весной в школу. Вот. Ну, мы стараемся, конечно, где-то от 16 лет. От 16 лет. Было. По-моему, девочка была 14 лет. Вот, да. То есть по дороге можно ездить с 14 лет. Угу. Да, соответственно, это как бы минимум, ниже которого. Полноценный бывает. Участник да. это уже участник движения, который едет на своем велосипеде, везет какой-то груз да. с 14 лет. А я вот видела у вас, да, надпись ВКонтакте в вашей группе: велосипедные походы не допускаются лица младше 14 лет без родителей. Лица с 14 до 18 лет допускаются только после собеседования с родителями при положительном результате собеседования. То есть вот без родителей, то есть без беседы с родителями вы не допускаете ребенка, да? Ну вот до 18 лет. Ну я думаю, мало какой родитель отдаст ребенка до 18 ну, лет все разные без родители беседы бывают. С теми, кого ты ребенка отдаешь. Угу. Но все равно хочется, да, увидеть человека и чтобы он посмотрел на нас. То есть у вас очень строго вот действительно с этим обязательно знать папу-маму, получить получить разрешение, увезти ребенка в лес подальше. А, максимально далеко, как уезжали? Может быть, не на велосипеде, может быть, велосипед под мышкой, а потом на велосипеде. Максимально далеко от. Где были походы, максимально далеко от Иваново, да? Вот, это Прибайкалье, вот опять же. Ольга вернулась у нас из Мурманской области в Хибинах, у них был лыжный поход только что. Урал, Южный. Но то есть все с велосипедом? В поезде с велосипедом, а там поход уже по тем местам. Да. Походы – это уже прямо жизнь ваша? То есть не только летом вы на велосипеде, но и вот зимой на лыжах, Ольга, да? Да. То есть это уже... Это уже образ жизни. Образ жизни. Все время, всю жизнь в походах, все время велосипеды, лыжи. Как учите велосипедистов собраться в поход? То есть как грамотно распределить еда на несколько дней, да? Может быть, аптечка, вот какие-то нюансы расскажите. Ну, вот есть у нас теоретические занятия. Угу. Они проходят по четвергам. И каждое из них посвящено двум каким-то темам. Например, это личное снаряжение человека и поломки, которые возможны да, в походе. И там мы рассказываем об этом. А в воскресенье у нас проходят практические занятия с выходом за город. Ну и там можно как-то на практике уже попробовать. например, свои вещи, да, которые вы хотите взять в поход, и понять, что они вам, например, не подходят. Да, а как можно понять? Ну, потому что, например, ботинки промокают очень быстро. Ага. Да? Или джинсы очень долго сохнут, если они намокнут. А еще могут разорваться. То есть перед тем, как уехать в большой поход, да, вы делаете небольшие, грубо говоря, вылазки за город, опробовать велосипед, опробовать ботинки, опробовать рюкзак и палатку? Да, да. То есть у нас каждое воскресенье в течение этих двух месяцев есть выход в лес, а еще в какой-то из выходных поход с одной ночевкой обычно бывает. Предварительно. Да, предварительно, чтобы люди скатались, попробовали. Мы не спросили о том, каков максимальный возраст участников клуба, да, если с 14 лет начинается уже полноценное движение велосипедиста по дороге, то до скольки лет участвуют люди в деятельности вашего клуба, учатся в школе и участвуют в походах? Вот максимальный возраст участника. Ну вот у нас, наверное, самый уважаемый участник – это основатель клуба, да, велотуристов в Иванове. Это Буреев Станислав Константинович, ему около 80 лет. Да, и он больше. Ну, больше около 80, да. Не помню точно, с какой стороны. И он до сих пор продолжает активно ездить. Несколько раз в неделю приезжает по 30-40 километров на велосипеде. Вот нам звонил радиослушатель, он сказал, что ему 80 лет. Он на велосипеде минского производства ездит до сих пор и радуется жизни. Вот закономерно, что человек, который основал клуб, ему примерно столько же лет, и он до сих пор с удовольствием ездит. Это хорошо, это хороший показатель для велоспорта. Да? Есть к чему стремиться, на кого ориентироваться. Да, есть куда. Ну, вот приходят люди уже в каком-то возрасте, скажем так, за 60 лет, учиться в школе и участвовать в велопоходах. Да, у нас в прошлом году пришел такой участник в велошколу. 62 года. Так. Он прошел обучение. Прошел обучение, великолепно ездит в походы, участвует в жизни клуба, влился. А вы знаете, вот хочу спросить про разницу поколений. Я знаю, что вот люди вот этого возраста, да, старшего поколения, они в принципе, они всегда ездили в поход. Они опытные, они выросли на походах, они знают, что взять, они нет. А вот молодое поколение, там, где гаджеты, там, где телефоны, там, где интернет, я просто по собственному опыту знаю, когда у меня ребенок старше собирается в поход есть, но да, правда, там не велосипед, там они в пешие походы всегда отправляются. Такое количество гаджетов с собой возьмет и дополнительных аккумуляторов для этих гаджетов, то есть они по-разному собираются. Вот вы наблюдаете эту разницу? Да не особо. Мне кажется... Вы приводите к одному единому целому? Нет, берут то, что хотят с собой взять. Но в основном это телефоны, они сейчас заменяют. И телефоны обязательно. Да. И запасные батареи, ну, навигаторы кто-то берет. У кого есть. А так, никаких планшетов, телевизоров с собой нет, не носит. Кто-то гармошку. Гармония-то святое. Вот, гармония-то святое. Знаете еще, какое количество людей к вам приходит? Сколько у вас сейчас участников вашей школы? На открытие пришло много людей. Да? Наверное, в точку кипения было записано. У нас открытие прошло в точке кипения, и там было записано порядка 50 человек. 50. Что не так уж и мало. Ну, конечно, половина из них это были как бы участники клуба, но все равно. На занятие, наверное, где-то человек 10 обычно. Где оно происходит? В каком специализированном месте? Или всегда по-разному? Да, вы сказали, что в четверг и вот выходные за загородные поездки. Вы где собираетесь? В четверг мы собираемся по адресу Ленина, 47. Как там, как точно пройти, можно посмотреть у нас в клубе. А если говорить про выезды, то собираемся всегда в разных местах, в зависимости от того, откуда удобнее выехать из города. Да? То есть на выезде из города где-то собираемся, чтобы большой толпой по городу все-таки не ездить. Есть какие-то любимые направления, куда вы чаще всего ездите? Потому что можно ездить, понятно, что в любом направлении, но, может быть, есть что-то любимое, где-то красивые места, удобнее дорога, или, наоборот, дорога неудобная, но она лучше готовит людей к дальнему походу. Есть какие-то направления, в которых вы регулярно отправляетесь? Ну, вообще в городе Иваново не так много выездов из города, да, и это накладывает свои ограничения. Особенно если маршрут в день там 50-60 километров, да, то выезд он уже определяет, куда вы поедете. Конечно, есть свои любимые места, и у всех они разные, да, а выезды у нас организуют разные преподаватели, достаточно много, и в основном так каждый по себе выбирает то место, куда он хочет организовать этот выезд. Так как я живу в северной части города, то у меня это водохранилище, канал Волгоуводь, да, вот такие места, которые каждый выбирает поближе к дому, чтобы это было удобнее. Поближе дома, а к дому, вот подскажите, все-таки велосипед лично для вас – это средство передвижения или все-таки вот двухколесный друг? Ну, безусловно, это двухколесный друг, и это велосипед для меня – это тусовка, это круг общения очень широкий. Да? Друзья, товарищи. У всех ведь с возрастом круг общения сокращается так или иначе, да. Только у туристов он с каждым годом становится все шире, потому что ты приобретаешь все больше знакомств и все больше людей можешь считать своими друзьями. Ольга, у вас так же? Так же? Друзья, товарищи, да, эмоции, это компания. Компания. Но еще не поздно присоединиться к вашей компании вот этой весной? Никогда не поздно. Школа велосипедного туризма, она нужна, чтобы облегчить вхождение новых людей в клуб. Но как бы если нет, то можно приехать в любой момент и начать ходить в походы, изменить свою жизнь, может быть, в лучшую сторону. Да, а участники всегда помогут, даже если вы не прошли школу велосипедного туризма. Ну вот вы сказали, что у вас на первом собрании было 50 человек, и основная масса – это люди, которые уже были в прошлые года. Основной костяк, он уже сформирован, так сказать, и просто приходят новые, новые, новые. Соответственно, ваши друзья только расширяются, расширяются, расширяются. А найти вас можно и по Ленина, 47, по четвергам. В какое время? С 6 часов. 6 часов вечера. И в выходные вы ездите, уже ездите в пробные, да, пробные велопоходы. Ну, пока мы ходим пешком, потому что некоторые темы удобнее рассмотреть, когда вы в пешем выходе. Ага. Ну и достаточно грязно все равно. Сейчас не у всех есть еще велосипеды, кто к нам пришел. Но скоро начнем ездить на велосипедах. Вот такие вот у нас сегодня гости. Мы разговаривали про туризм, про велотуризм. А вы когда ходите в походы, смотрите погоду? Конечно. Всем интересно, что их ждет. Брать дождевик, резиновые сапоги, да, или пойти налегке в шортах и майке. Ну вот какая погода может не позволить пойти в велопоход? Пойти в велопоход может не позволить только лень участников. Даже в дождь, то есть если вот дождь стеной, и все равно пойдем? Ну, дождь, он когда стеной, он обычно недолго стеной. Да, а когда не стеной, хорошее снаряжение позволяет чувствовать себя достаточно комфортно. А зимой ходите в походы? Ну, велосипедные, скорее, это какая-то экзотика. А в лыжные походы ходим. А, то пешие. Есть, когда начинается зима, есть альтернатива – лыжи. Да. Но я, кстати, зимой встречала в городе велосипедистов на обычных велосипедах. Ну, в городе, да. Понятно, что в городе можно ездить, потому что чистят дороги, да? А за городом зимой на велосипеде небезопасно уже ездить. Обочин практически нет на дорогах, да, они скользкие, то есть это все чревато. Вот такие у нас сегодня гости, которые очень любят велосипед, катаются на велосипедах, ездят в походы и, я думаю, ведут здоровый образ жизни. У нас сегодня были в гостях Сергей Нестеров, руководитель школы велосипедного туризма, Ольга Ридель, выпускница школы велосипедного туризма 2017 года. Мы говорили о велосипедном туризме, о школе велосипедного туризма. Звукооператор прямого эфира у нас был Александр Шкрет, в студии Константин Колколов и Марина Кирьянова. Мы прощаемся с вами. Радио России Иваново продолжит свою работу в 11 часов 10 утра. Доброе утро еще раз. Просыпайтесь, собирайтесь на работу. Хорошего дня. До свидания.